الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، дальше имам Ахмад رحمه الله تعالى говорит: والإيمان بالحوض. И из числа основ أهل السنة والجماعة это вера в водоем. وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. Вера в то, что у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в день воскрешения будет водоем, из которого будет пить его община. «Ардуху митлю тулихи масирата шахрин». Ширина его подобна его длине в месяц пути. «Аниятуху киадади нуджуми ссамаи аляма саххат бихил ахбару мин гайри вачхин». Количество его сосудов подобно числу звезд на небе, как это пришло во множестве достоверных сообщений. Итак, знайте, уважаемые братья, что те сообщения, в которых упоминается водоем пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, являются из числа тех сообщений, которые передаются многочисленными путями от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И эти сообщения являются из числа мутаватир, как об этом разъяснил Хафиз ибн Раджаб, а также ибн Абиль-Изз аль-Ханафи и другая группа обладателей знания. Имам аль-Бухари и Муслим, рахимахумуллаху та'аля, привели множество хадисов, которых утверждение водоема пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как, например, хадис Анаса, хадис Абдуллах ибн Амра, также хадис Абу Дарра и других сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И все то, о чем упомянул автор в этом своем послании, это является из числа описаний водоема. Имам аль-Бухари и Муслим передают в своих сборниках все то, о чем упомянул имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, из описаний этого водоема. Но смотрите, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, сказал «Аниятуху ки'адади нуджуми ссама». Количество его сосудов подобно числу звезд на небе. То есть в сахихе имам Муслим передается хадис от Абу Дарра, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ла'аниятуху акфар мин адади нуджуми ссама и ва кавакибиха». Смотрите, Аллах, какое величие Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит в хадисе имама Муслима от Абу Дарра, а количество сосудов для питья из этого водоема больше количества звезд на небе и количества планет. Аллаху акбар. То есть посуда, с которого будут пить община пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его больше, чем количество звезд на небе. Представьте, сколько звезд, мы даже представить не можем, сколько звезд на небе. Когда мы в звездную ночь выходим на улицу и видим, сколько нас окружает огромное количество звезд, которых невозможно подсчитать, сосчитать невозможно. Сколько планет окружает это мироздание, эту вселенная, так или не так. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что сосудов для питья в этом водоеме будет больше, чем звезд на небе и количество планет. Как этот хадис указывает на величие Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля? И что этим хадисом мы хотели сказать, братья? Имам Ахмад, рахимаху та'аля, привел, что количество его сосудов подобно числу звезд. А в хадисе приводится количество сосудов для питья больше количества звезд на небе и количества планет. Поэтому Ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, сказал, что те хадисы, в которых передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, количество его сосудов подобно числу звезд на небе, это является с точки зрения приблизительного описания. Тогда как в хадисе Абу Дарра, Абу Дарра в Сахихе Муслиме, есть добавка в знаниях. А это какая добавка знания? То есть то, что количество сосудов больше, чем количество звезд на небе и количество планет. Поэтому нам, говорит Науи, рахимаху та'аля, необходимо верить и совершать деяния в соответствии с тем знанием, в котором пришла вот эта добавка и дополнительная информация. Поэтому мы говорим, что в хадисах, где говорится о том, что количество сосудов, его подобность числу звезд на небе, это имеется в виду приблизительное описание. Тогда как на самом деле настоящее описание, что вот этих сосудов для питья будет больше, чем количество звезд на небе и количество планет. Затем в хадисе Абу Дарра, радиаллаху анху, в сахихе Муслим, передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ардуху митлю тулихи». Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что ширина его подобна его длине. А в Сахихе Муслиме в другом хадисе Абдуллах ибн Амра передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, углы его одинаковы. Поймите, братья, вот эти два хадиса. То есть два хадиса пришло в Сахих Муслиме. Один Абу Дарра, другой хадис Абдуллах ибн Амра. В хадисе Абу Дарра передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, ширина его подобна его длине. А в хадисе Абдуллах ибн Амра передается, углы его одинаковы. И вот отсюда ученые берут какую пользу, братья? Ранние имамы берут пользу из этого, что в этих хадисах указание на то, что водоем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, имеет квадратную форму. Поскольку некоторые современники из числа обладателей знаний упомянули, что хаут, водоем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, имеет округлую форму, тогда как это не так. Доводы сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и то, на что указали ранние имамы, указывают на то, что водоем пророка, саллиллаху алейхи вассалям, имеет квадратную форму. Квадратную форму. И это что касается вопросов, связанных с чем? Связанных с водоемом. Субханик Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва джазакум Аллаху хайра.